и попросить его поведать твою историю миру, чтобы все поняли, что в самом удивительном нет ничего удивительного. В простом нет ничего простого, в истинном нет истинного, в ложном – ложного. Возможно, ты, побывав в мире людском, по зову чудесной птицы, лишь на время вернулся сюда, и дух священной горы вновь заставит тебя претерпеть превращение. Этого знать никому не дано. Затем он переписал историю камня, спрятал ее у себя в рукаве и отправился в мир роскоши и процветания на поиски нужного ему человека. Он побывал во многих местах, но повсюду встречал людей, которые думали только о славе и богатстве, мечтали о хорошей одежде, сытной еде. Да разве способен был кто-либо из них заниматься историей какого-то камня? Наконец праведник попал в камышовую хижину у брода заблуждений на переправе стремительного течения, где увидел спящего человека. Решив, что это и есть тот человек, кого он ищет, праведник решил разбудить его и отдать ему записанную им историю камня. Он стал дергать спящего за рукав, но тот и не думал просыпаться. Кун-кун дернул сильнее, и человек, наконец, открыл глаза и сел. Приняв от даоса его записи, он бегло просмотрел их, а затем сказал: «Я был свидетелем всех событий, о которых здесь говорится. Вы все записали правильно. Я могу указать вам человека, который поведает эту историю людям». Даос Кун-кун тотчас же осведомился, что это за человек. «Когда наступит такой-то час, такой-то день, такой-то месяц, такого-то года, — говорил проснувшийся, — явитесь на террасу скорби по ушедшему счастью. Там вы найдете господина Цао Сюэ Циня. Скажите ему, что Дзя Юй Цунь просит его рассказать людям историю камня». С этими словами человек лег и снова уснул. Даос Кун-кун запомнил слова Дзя Юй Цуня. Через несколько веков и Калп отыскал террасу скорби по ушедшему счастью и увидел на ней господина Цао Сюэ Циня, который перелистывал какую-то древнюю книгу. Кун-кун передал ему просьбу Дзя Юй Цуня, а затем дал прочесть историю камня. Господин Цао Сюэ Цинь улыбнулся и промолвил: «Эта история действительно представляет собой собрание вымышленных фраз и деревенских выражений. Это выражение по-китайски звучит «дзя юй цунь янь», и может быть воспринято так же, как речи Дзя Юй Цуня. Так его понял Кун-кун. «Откуда вы знаете того человека?» – удивился Кун-кун. «И почему вы так охотно соглашаетесь по его просьбе писать эту историю?» «Недаром вас зовут Кун-кун», – засмеялся господин Цао Сюэ Цинь. «Слова, обозначающие ваше имя, можно истолковать как пустой-пустой. Поистине в голове у вас пусто. Пусть эта история написана вымышленными фразами и деревенскими выражениями, но в ней нет ошибок и противоречий, так что после обильного вина и сытного обеда я охотно буду с друзьями коротать над нею длинные дождливые вечера.